«Соня, даю тебе слово», — сказал он с мужской твердостью. «Ты не пожалеешь, если станешь моей навсегда». В Антонио не было ничего от грубой чувственности Онорио, полностью подчинявшего ее своей воле, от утонченной нежности Джулио де Броса, с которым она каждый раз испытывала счастье полного слияния. Этот добрый, неуклюжий толстяк вызывал у нее материнскую любовь. Ей хотелось защитить его, как маленького слабого ребенка, хотя он и годился ей в отцы. Она подумала, что с Антонио Равести обретет, наконец, покой. Устав от жизненных бурь, она затосковала по тихой гавани, куда не доходят гигантские морские волны. О браке она не думала. Антонио женат. У него 20-летний сын. Жену он вряд ли бросит. Да и Соня не свободна. Развод с Альдо Порто она до сих пор не узаконила, поэтому официально считается замужней женщиной. «Хочешь прокатиться на моторке в Лидо?» — спросил Антонио. «Поужинаем в Эксельсиньоре, сходим в казино, а дальше решим, что делать». Антонио везло, поэтому в казино они провели почти всю ночь. «Выигрывая, я обретаю уверенность в себе», — объяснил он Соне. «Компенсирую свою несостоятельность. В самом деле, кто я такой? Крупный издатель? Нет, всего лишь сын крупного издателя. Издатель по рождению. Отец создал свою империю из ничего, собственными руками. А я пришел на готовенькое. От меня ничего уже не зависит. Рулетка — другое дело. Только от моего везения, от моей интуиции зависит, выиграю я или проиграю. За этим столом я себе хозяин». Слушая Антонио, Соня испытывала жалость к этому полумальчику-полумужчине, обделенному судьбой и пытающемуся обрести уверенность за игрой в рулетку. Уже светало, когда они покинули казино и, разувшись, пошли вдоль моря по пляжу, прилегающему к отелю «Эксельсиньор». Был отлив, они шли по кромке воды, нагибаясь за ракушками и оставляя следы босых ног на влажном темном песке. Поднявшееся солнце осветило беспорядочно разбросанные кресла и лежаки, душевые кабинки и странную пару в вечерних туалетах, бредущую босиком по мокрому и еще холодному песку. Выигранные в казино деньги торчали у Антонио из карманов его смокинга, и Соня, чтобы он не потерял их, спрятала часть за корсаж своего шифонового платья. Они прошли по молу до самой пристани и оглянулись, чтобы полюбоваться на знаменитый венецианский отель, связанный с именем Дануццо. «Выиграв столько денег, не грех потратить немного и на даму», — заявила Соня. «Что хочет дама?» — в том ей шутливо спросил Антонио. «Дама хочет кофе с молоком и парочку свежих бриошей». Оба засмеялись и направились к отелю. Следующей ночью Антонио проиграл все, что выиграл накануне, и еще сверх того. Но впервые в жизни его не расстроила неудача за игорным столом. С этого дня Антонио изменился. Соня с ее жизненным оптимизмом и энергией защищала его, придавала ему силы. Даже на работе он отстаивал теперь свои проекты, горячо споря с отцом, и радовался, когда ему удавалось его убедить. Он словно заново родился, почувствовал вкус к жизни. Несколько месяцев спустя, когда осень уже оголила деревья и в холодном воздухе чувствовалось дыхание зимы, раздался телефонный звонок. «Синьорина Бренна?» — услышала Соня незнакомый мужской голос. «Это я», — ответила Соня. «А кто со мной говорит?» «Равести, Джованни Равести». Голос звучал решительно и жестко. «Антонио рассказал мне о вас, поэтому, будучи в курсе ваших отношений, от великого Равести ничего не может укрыться». Соня перешла на шутливый тон. «Так чем могу быть вам полезна?» Ее волнение прошло. Она была совершенно спокойна. Возможно, от этого разговора будет зависеть ее жизнь с Антонио, ее будущее. Но унижать себя она никому не позволит. Даже этому всесильному богачу, этому знаменитому издательскому магнату. «Ничего существенного». Голос трубки стал мягче. Просто меня порадовало, что Антонио не побоялся рассказать.